Остров действительно походил на кита. Как ни странно, отсюда, от маяка, это было заметно еще сильнее, чем со стороны. Сам маяк стоял на кончике широкого китового хвоста, одна из лопастей которого острым концом круто изогнулась вверх, образуя серую, а там, куда долетели брызги, черную скалу. Здесь, на самой, вероятно, высокой точке острова, на небольшой площадке поставили когда-то округлую белую башню с автоматическим проблесковым фонарем. К подножью башни по склонам бежала, извиваясь, едва заметная, кое-где прерывающаяся тропка. Ниже виднелся узкий каменистый перешеек. В хороший шторм волны, должно быть, хлестали через него сплошным потоком. Но сейчас, почти в штиль, камни перешейка чернели только по его границам. До середины прибой не доставал, там было сухо. За перешейком разлеглось, собственно, могучее тело гигантского кита, вернее, его горбатая спина, высунувшаяся из воды, чуть продолговатая, плавно округлая, обильно поросшая зеленью. Но точно как в ершовской сказке. Чудо-юдо рыба-кит, лежавшая посередь моря и океана. Вот сейчас шлепнет гулко по воде, встрепенется, выпустит высоченный сверкающий фонтан и уйдет в зыбкую бирюзовую глубину, залечивать нанесенные копошащимися сверху людишками раны. В самом центре спины расположился причудливо вычурный помпезный особняк, почти восточный дворец. Орнаменты, балконы, фризы, карнизы, колонны, башенки, наличники, купола, галереи, не то оживший узор персидского ковра, не то застывшая в камне арабская вязь. Если архитектура – это застывшая в камне музыка, то этот дворец играли тройным составом оркестра. Причем без репетиций, что называется, кто в лес, кто по дрова. Во внутренних двориках наверняка сады с фонтанами, бассейнами и экзотическими цветами, наполняющими все вокруг тяжелыми сладкими ароматами. Впрочем, снаружи этого не видно. Зато видно, что особняк обнесен внушительной стеной из местного грубо тесаного камня. Таня приникла к нагретым окулярам. Бинокли у нее теперь имелось аж целых два. Один она купила в рамках подготовки к операции. Второй, тяжелый, навороченный, но неожиданно удобный, наверняка дорогущий, был предусмотрительно захвачен ею с красавца катера, несущегося теперь на всех парах в открытое море. А может, его уже перехватили и теперь ломают голову, где команда, откуда он взялся и куда летел? «Тайна Марии Челесты» в переложении для 21 века. Таня усмехнулась. Стена высокая, под 3 метра. Зато со всяческими выступами, нишами, перепадами и прочими излишествами, так что преодолеть ее ничего не стоит. Это вам не гладкий бетон, перемахнуть через который без специального оборудования не то чтобы совсем невозможно, но сложно, что да, то да. Те, что в особняке, небось, искренне полагаются на какую-нибудь электронную систему наблюдения, но на всякую систему найдется свой взломщик. Таня любовно погладила корпус своего телефона. Вот он, помощник, не промок. Спасибо гермомешку. Не сломался и работает исправно. И трофейный пистолет тоже в порядке. Его время тоже придет. А пока терпение, внимание и еще раз терпение. Ярость, застывшая внутри тяжелым ртутным озером, подождет. Ярость тоже оружие, и пускать его в ход нужно экономно и эффективно. Девушка сосредоточенно разглядывала особняк и подступы к нему. И запоминала, запоминала, запоминала. Патрульные лениво расслабленной походкой, курсирующие с внешней стороны каменной ограды. С этими проблем не будет. Обслуга, хлопотливо снующая по двору. С этими тем более. Мощеная дорожка тянется от дворца к причалу, где пришвартованы 2 катера. Один попроще, видимо, для доставки продуктов и прочих необходимых в хозяйстве штук. Патронов, к примеру. Второе судно того же класса, на котором прибыла она сама. Наверняка для прогулок самого хозяина. О! А вот это интересно. К большим оранжевым поплавкам у причала принайтован гидросамолет. Белый с синей полоской вдоль фюзеляжа, с 2 двигателями на цельном крыле. Она усмехнулась. Похоже, иорданец предпочитает слать соломку, не дожидаясь падения. Готовится к любым мыслимым событиям, чтоб при первом же сигнале тревоги взмыть безгрешным ангелом в небо. Ну-ну, судя по всему, его представление о мыслимых событиях сильно ограничено. Или тревог и неприятностей давно не было. Синее небо над головой — неприступный остров. Еще и стена 3-метровая. Разве кто сунется? Мерный рокот волны, усыпляющее стрекотание цикад. Тихая, размеренная жизнь. Может, самый орданец и не расслабился окончательно. Все-таки он хищник тот еще. Но вот охрана его... Патрульные бродят по тропинкам вяло, по сторонам не смотрят. Автоматы, как ненужная обуза, небрежно болтаются за плечами. Ну какие еще враги в этом раю? Разболталась охрана, разленилась, забыла про службу. Интересно, сколько миллионов стоит этот рай? Красивый остров, рукой подать от материка. Роскошный дворец, обученная, отлично вооруженная, хоть и разленившаяся охрана. Какой такой закон? Вы что, смеетесь? Перед таким денежным потоком ни один закон не устоит. Разве что человеческий. Задумывался ли иорданец хоть раз о том, что нельзя купить за деньги? Таня мысленно проигрывала варианты предстоящей схватки и помимо воли прокручивала калейдоскоп собственной жизни. Прежде всего подумала, разумеется, о Сергее. Хотя тут вроде бы все более-менее понятно. Себе-то можно не врать, она влюблена. И это чувство сильнее любых доводов рассудка. Да и какие там доводы? Ну да, Сережа непростой человек. Да, он явно что-то скрывает, даже от нее. Да, возможно, за ним тянется криминальный след. Какие-нибудь левые счета, уход от налогов и всякое такое. Ну и крыша наверняка есть. Вот вам и связь с криминалом. Не бывает абсолютно безгрешных бизнесменов. Но это все пустое. А важно то, что его хотят убить. И значит, она сделает все, чтобы этого не произошло. Слишком ей дорого то, что благодаря ему проснулась в ней самой. Ну а потом... Потом они разберутся во всех его сложностях, поговорят, обсудят, выяснят. Вдвоем они справятся с чем угодно. Но это уже после того, как она обезвредит монстра, которому вздумалось их преследовать. Обезвредит прямо в его роскошном логове. Скорпион, даже если он сидит в золотой шкатулке, все равно скорпион. Его можно только ликвидировать, других вариантов нет. И тогда завершится, наконец, этот изнурительный бег с препятствиями. Можно будет свободно вздохнуть, и все будет хорошо. Все будет хорошо. А вот новая нота в ее отношении с учителем, нота, зазвучавшая вдруг непривычно громко и отчетливо, эта нота не то что объяснению, определению не поддавалась. Хотя, если поразмыслить, эта нота не была такой уж новой. Она звучала всегда, то глуше, то явственнее, проскальзывая в разговорах, взглядах, советах. Таня с измальства привыкла к тому, что где-то рядом всегда так или иначе присутствует Игорь Леонидович. Заботится, практически ведет по жизни. После смерти родителей он очень быстро стал самым близким для нее человеком. Куда ближе, чем удочерившая ее тетя Люда, одинокая и бездетная воспитательница детского сада. Танина троюродная тетка или что-то в этом роде. В общем, седьмая вода на киселе, но формально родственница. Внимательная и добрая, но в сущности ужасно недалекая. Ее беспокоило лишь, чтобы деточка была здорова, сыта и одета. Хорошо, и это хорошо ограничивалось довольно убогим набором обыденных правил, себя вела и радовала пятерками. Таня тетю Люду любила, разумеется, но не слишком уважала. Мыслями и чувствами никогда не делилась, и даже в детстве не особенно прислушивалась к ее мнению. Учитель же был непререкаемым авторитетом. Именно к нему Таня шла со всеми своими бедами и сомнениями. До последнего времени, во всяком случае. Почему она так на него полагалась, так доверяла? Только ему. Только он был допущен за стеклянную стену, всегда, всю жизнь отделявшую Таню от других людей. Об этих других можно заботиться, их можно даже любить, но они отдельно. Вот есть она, Таня, а есть другие люди. А Игорь Леонидович с его «девочка моя» и внимательными, точно насквозь видящими глазами, он был свой, даже более чем свой. Он знал о ней то, что не знал никто. Как то детское падение с карусели, о котором он упомянул в одном из последних разговоров. Игорь Леонидович мог узнать об этом только от ее погибшего отца, который ее тогда подхватил. Сама Таня никогда и никому об этом эпизоде не рассказывала. Это принадлежало только ей, смех отца и его сильные ласковые руки. Выходит, не только ей. До какой степени близкими друзьями должны были быть Игорь Леонидович и отец, чтобы делиться друг с другом таким? Меж тем в окрестностях дворца что-то изменилось. Ага, похоже, смена патрульных. Таня поднесла к глазам бинокль. Четверо здоровенных парней постояли немного, перебрасываясь какими-то ленивыми фразами, покурили и разошлись. Сдавшая дежурство пара затопала к воротам, сменщики двинулись вдоль стены. Так же лениво, как и их предшественники. Похоже, однообразные прогулки по знакомому наизусть маршруту изрядно им осточертели. За день Таня изучила весь, нехитрый, кстати, распорядок жизни в мавританском логове, как она окрестила про себя особняк иорданца. Даже постаралась представить себе внутреннюю планировку, прикинув расположение комнат, лестниц и переходов. Даже сам иорданец как-то раз промелькнул. Ну, судя по внешним признакам. Смуглый, немолодой мужчина появился на одном из балконов и, наклонившись над внутренним двором, повелительно и раздраженно кричал что-то вниз. Прокричал и исчез. а Таня намертво запомнила и балкон, и расположение комнаты, к которой он примыкал. Она отметила и скрытые подходы к стене, и тропинку к причалу, и число слуг, и количество охранников, и их вооружение, и время смены патруля, и место размещения свободных от вахты. Перевес получался солидный, но Таня не слишком расстроилась, тем более не испугалась. Было бы чего бояться. Опасно, безусловно, но и она не новорожденный кролик. В конце концов, устройство различных систем охраны от древних египтян до наших дней ее учили достаточно тщательно. Поэтому она примерно представляла, что именно ей тут встретится, скрупулезно планировала варианты собственных действий и почти не сомневалась, что справится. «Без всяких почти», — цыкнула она сама на себя. «Справится. Помощи ждать все равно неоткуда. Ни Сергей, ни учитель не знают о том, что она отправилась поработать Рэмбо. Никто не знает. Она же не радистка Кэт, которую, если что, спасет умный и почти всемогущий Штирлиц. Она сама себе Штирлиц. Да и Рэмбо в придачу. Так уж сложилось». Впрочем, задачу сильно упрощало отсутствие собак. Повезло. Вот чего Таня совсем не опасалась, так это того, что Скорпион может вдруг почуять опасность и исчезнуть из своей золотой шкатулки. Это, что называется, вряд ли. Остров ведь как подводная лодка из старого анекдота. Сбежать с него сложно. Еще сложнее сделать это незаметно. Тем более такому персонажу даже мысленно не хотелось называть его человеком, как иорданец. Он давным-давно привык к толпе слуг. Привык сидеть на заднем сиденье, отдавая приказы водителю и прочим, кому придется. Привык, что ему по мановению мизинца тут же подадут лимузин, катер или самолет, чтобы доставить его драгоценную тушку, куда он только пожелает. Видали мы таких. Без обслуги они шнурки завязать не способны, не то что жизнь свою защищать. Солнце как-то быстро, очень по-южному скатилось к горизонту и провалилось в резко потемневшие волны. Дворец на спине каменного кита еще светился некоторое время. Очень красиво, словно драгоценная тиара на подушке черного бархата. Но вскоре стал напоминать догорающую в очаге горстку углей. А потом и вовсе погас. Лишь дежурные огоньки очерчивали периметр и кое-где причал. Таня подобралась к причалу, дождавшись, когда сменится охрана. Это происходило каждые 4 часа. Новый часовой, охранявший катера и гидросамолет, заступил на пост после полуночи. Первые пару часов он еще бродил по пирсу, дымя сигаретой и сплевывая в воду, но ближе к рассвету скрылся в патрульной будке, развалился в раздолбанном офисном кресле у окна и задремал, прислонив автомат к стене рядом с собой. Впрочем, воспользоваться им он так и не успел. Даже проснуться не успел. Тенью, скользнувшая в будку Татьяна, свернула толстую шею молниеносно и бесшумно. Взгляд в окно, однако, не вызвал бы тревоги ни у одного стороннего наблюдателя. Страж продолжал все так же сидеть в своем кресле. А в Танином арсенале появился автомат с полностью снаряженным магазином. Ну, лиха беда начала. Теперь вперед, медлить нельзя ни секунды. Врагов много, так что, несмотря на тщательные предварительные расчеты, сюрпризы могут ждать любые и за любым углом. Зато на Таниной стороне отменная выучка и та самая ярость, что копилась в ней уже давно. Ярость, которая придает сил лучше любых стимуляторов. И в придачу к этому на ее стороне внезапность. Таня бегом поднялась, практически взлетела по тропинке к подножию, ограждающей особняк стены. Вот и заранее присмотренное дерево. Через несколько секунд девушка уже уверенно продвигалась по протянутой к стене толстой ветви. Не спилены, вероятно, потому, что до стены от ее ладони было далековато. Чем более Таня отдалялась от ствола, тем сильнее пружинила, прогибаясь ветвь. Замерев в опасной близости от тонкого ее конца, девушка, сгруппировавшись, резко выбросила тело вперед и вверх. Удалось. Таня вцепилась в ощерившийся острыми каменными осколками гребень стены. Мимоходом благословив изобретателя наладонников, подтянулась и спрыгнула вниз, стараясь приземлиться как можно дальше. На секунду замерла, прислушиваясь. Тишина. Ни воя сирены, ни окрика часового, ни звука торопливых шагов. Хотя, может, как раз сейчас изумленный охранник разглядывает ее на мониторе в караульном помещении, а рука его сама тянется к тревожной кнопке. Караулка, как Таня вычислила еще днем, располагалась не у ворот, а немного дальше, под 2 высокими араукариями. Стараясь не высовываться из-за окаймляющего дорожки невысокого декоративного кустарника, девушка, стелющейся пробежкой, метнулась туда, молясь, чтобы, приближаясь, зеленая дверь оказалась не заперта. Вот и караулка. Прижавшись к стене, Таня перевела дух, вытащила из-за пояса пистолет с глушителем и очень-очень медленно потянула дверь на себя. Когда-то она читала, что сидящий в каземате узник думает о ключах своей тюрьмы гораздо чаще, чем сторож, у которого эти ключи висят на поясе. Здешние охранники, как было совершенно очевидно из дневных наблюдений, о ключах перестали думать уже совсем. Какая может быть бдительность, когда один день повторяет другой? И все они тихие и безмятежны. Никаких тебе происшествий, разве что птица или белка какая-нибудь потревожит электронную систему слежения. А в остальном тишь да гладь. Когда на пороге караулки явилась непонятная фигура с автоматом за спиной и глоком в руках, у дежурного от изумления только что челюсть не отвалилась. Что за фигня? Сидел, пялился в монитор, ну, может, задремал чуток, но не до такой же степени, чтобы голливудские боевики мерещились. И волосатая рука, уже не в Таниным воображении, а совершенно реально потянулась к тревожной кнопке. Но пуля, вошедшая ему точно в переносицу, оказалась быстрее. Из соседней комнаты послышались шаги и мужской голос, что-то спрашивающий. Вот и отлично, у нее как раз есть ответы на все вопросы. В конце концов, вы, ребята, сами виноваты. Это был ваш собственный выбор – пойти в услужение к этому вальяжному, оливковому мерзавцу. А за выбор приходится платить. Таня с силой толкнула дверь и почти в тот же момент, едва увидела вторую цель, выстрелила. Над переносицей второго тоже появилось темное пятно. Точно как Бинди, точка правды, которую ставят вместе над бровной чакрой индианки. Точка правды, вот уж действительно усмехнулась Таня. Она быстро осмотрелась. Никого, только пахнет свежесваренным кофе. Не успели ребята взбодриться, покачала головой Таня, возвращаясь к мониторам. Включила свой чудо-телефон и за несколько минут вскрыла систему охраны. Прикинула, куда направлена каждая из камер. Один из мониторов, кстати, демонстрировал будку на причале. Причем камера глядела как раз в окно, за которым развалился в кресле притомившийся часовой. Очень хорошо. Оценим добычу. Теперь у нее в арсенале 3 автомата, еще один пистолет, вдобавок к ее глоку, на этот раз Беретта, 2 обычных гранаты и пара светошумовых. Прекрасная смертоносная гора. Впрочем, таскать такое количество автоматов ей не с руки. А вот лишние магазины – это очень даже кстати. Немного поискав, раздевать мертвых охранников не хотелось, девушка нашла лишнюю жилетку-разгрузку. Споро в нее облачилась, рассовала по многочисленным карманам большую часть своей смертоносной добычи и приободрилась. Минус 3 охранников, да вдобавок доступ к системе слежения и охраны. Не бесполезная вещь, если хочешь получше разобраться в здешнем лабиринте. Запах кофе невыносимо щекотал ноздри. Сидя в своей засаде, изучая обустройство и структуру охраны мавританского логова, Таня сгрызла пару плиток прихваченного на такой случай шоколада. Идеальный припас. Место занимает мало, а силы поддерживает, потраченную энергию восполняет и от тумана в мозгах спасает. Но энергия энергией, а кофе хотелось смертельно. А уж за бутерброд, кажется, и вовсе убило бы. Эх, видели бы меня мои инструкторы по выживанию. Избаловалась, сказали бы. С другой стороны, зачем терпеть голод, когда есть возможность нормально перекусить? Алягер ком алягер. Таня налила себе из стоящей во второй комнате кофеварки большую кружку. Прихватила тарелку с бутербродами. Охранникам это сокровище точно больше не понадобится. И уселась перед экранами слежения. Жадно поглощая бутерброды и обжигаясь кофе, она еще раз посмотрела каналы всех камер. Периметр, ворота, причал, какие-то лестницы. Площадка перед парадным, видимо, входом в особняк. Имеет смысл все это блокировать на случай, если кто-то сюда зайдет. Она-то не будет ведь как пришитая в караулке сидеть. У нее, знаете ли, дел тут еще не в проворот. Таня склонилась над пультом. Камеры оказались не только видящими, но и пишущими. Так что через несколько минут экраны показывали один и тот же закольцованный 3-минутный отрезок. Тот, на который она любовалась только что. Тишь да гладь, в общем. После еды навалилась усталость. Таня, дав себе пару минут, расслабила мышцы. И мысли ее невольно вернулись к Сергею. Как он там в своей больнице? И не подозревает, что скоро все закончится, что не нужно будет убегать и прятаться, убегать и прятаться, убегать и... Стоп. Она резко выпрямилась, потрясла головой и плечами и пожалела, что не удержалась от завтрака. Голодный зверь опаснее, как минимум потому, что его не клонит в сон. Нужно снова приводить себя в форму. Девушка опустилась в кресло и несколько минут сидела неподвижно, предельно расслабившись и медитируя. Вот теперь сонная одурь прошла, можно действовать. Выскользнув из караулки, Таня начала осторожно, скрываясь за подходящими укрытиями, в основном это были деревья и кусты, тот, кто проектировал здешнюю систему безопасности, похоже, считал само островное положение уже надежной защитой, приближаться к особняку, попутно размышляя, а не недооценила ли она тех, кто настраивал здешнюю систему. Почему она решила, что изображение с камер выводится только в караулку? Мда, хотя скорее не мда, а целый упс. Из-под стены особняка ей наперерез двигались три темно-зеленые фигуры. И автоматы, глянь-ка, уже не за спиной болтаются, а на изготовку. Заметили, значит. Облажалась ты, Танюха. Была бы это учебная тренировка, влепили бы уже сокрушительный неуд и отправили отрабатывать вторжение в закрытую усадьбу заново. Раз 10 бы побегала, а инструкторы бы еще и вводные для усложнения подбрасывали. Ох, да хоть 20. Здесь, увы, не учебно-показательные выступления и даже не экзамен. Здесь за ошибки кровью придется платить, а то и жизнью. Ну уж фигушки, не дождетесь. Жизнь ей самой еще пригодится. У нее, знаете ли, совершенно другие планы на ближайшие 50 лет. Да и Сережа там ждет. Так что все будет наоборот. Своей жизни она никому не отдаст. Даже кровь свою пролить не позволит. Много чести для этих скорпионов. Но вот некоторым со своими жалкими жизненками придется распрощаться. Это она им организует. Бесплатно. С доставкой, можно сказать, на дом. На дом главному скорпиону. Это только пересказывать долго. А на деле настройка не заняла и секунды. Последняя, свистящая распахнула шлюзы, ледяная ярость затопила каждую клеточку тела, превратив его в стрелу, в единое смертоносное жало, не думающее, не рассуждающее, не испытывающее вообще никаких человеческих чувств, только стремление к цели, жажду вонзиться, принести смерть. Смерть. Смерть. Один из бегущих повелительно взмахнул рукой, и тройка рассыпалась, беря Таню в кольцо. Они, видимо, не очень понимали, что происходит, и, естественно, хотели захватить невероятным образом проявившегося на территории нарушителя живьем. Мертвый-то ничего не объяснит, поэтому не стреляли. Ну, ей-то это как раз на руку. Пока они недоумевают. Прикинув, кто из бойцов добежит до нее первым, Таня положила автомат на траву и встала рядом. Запыхавшийся, все-таки они тут безобразно расслабились, охранник остановился перед ней и наставил автомат ей в грудь. Потом, подумав секунду, в голову. Потом в живот. Таня покорно подняла руки. Двое других тут же перешли на шаг. Куда торопиться? Нарушитель сдается. Сейчас допросим как следует. Тот, что стоял перед Таней, осознал, наконец, что перед ним девушка. Дернул бровью, хмыкнул и опустил автомат. Затем шагнул ближе и хрипло что-то просипел, но... Упс! Вместо ответа девушка взмыла вверх и, развернувшись в прыжке, впечатала стопу ему в горло. Ювелирно, как на тренировке. Охранник рухнул. Двое других, остолбенев, замерли. На пару мгновений. Но Тане и этого хватило, чтобы подхватить с травы готовый к бою автомат и срезать обоих короткой очередью. «Что ж, еще два раза упс», — отметила она мысленно. «Реабилитируюсь помаленьку. Жаль, что без стрельбы обойтись не вышло. Теперь весь здешний гарнизон уже, небось, на ушах стоит. Ну и пусть постоят. Толку с того». Метнувшись тенью туда-сюда, Таня собрала автоматы охранников и разложила их в кустах, окаймляющих плиточную дорожку, ведущую к причалу. Уходить придется именно туда. Придорожный склад боеприпасов совсем не помешает. Вот теперь она нападающий, а они, скорпионы, пусть прячутся от безжалостного преследования. Она, Таня, играет теперь белыми, инициатива в ее руках. А инициатива, как известно, 2/3 победы. Размышления действовать не мешали. Напротив, поддерживали необходимый боевой амок. Яростно бешеный и в то же время бесстрастно ледяной. Вдоль ближайшей стены особняка Таня двинулась туда, где, по ее прикидкам, размещались хозяйственные помещения, а значит, степень защиты должна быть самая низкая. С площадки перед домом уже доносились крики. Прекрасно, значит, они начали ее искать. Пусть поищут. Ага, вот окно без решетки. Очень хорошо. Запертое, разумеется, но разве это проблема? Таня легко вскочила на подоконник, взмахнула автоматом, и стекло осыпалось вниз. Внутри, похоже, размещалось что-то вроде кладовой. Вдоль стен тянулись стеллажи, заставленные всевозможными коробками, пакетами и банками. Осторожно приоткрыв дверь, девушка выскользнула в коридор, по сторонам которого виднелось несколько дверей, а впереди какое-то просторное помещение. Кухня. Как предсказуемо. Несколько копошившихся тут мужчин и женщин в фартуках и колпаках после Таниного крика, подкрепленного взмахом автомата, замерли, глядя на девушку с недоумением, переходящим в ужас. Но эти, ясное дело, не противники. Жестами она согнала их в кучу и отвела в расположенную рядом еще одну кладовую, без окон, с единственным тусклым матовым плафоном в центре потолка. Задвинув наружный засов, зачем ей лишние жертвы, Таня двинулась дальше. В доме, однако, было подозрительно пусто. Неужели она опоздала, и орданец спешит к причалу? Или даже успел покинуть остров? На втором этаже обнаружилась роскошная спальня, ванная с мраморным бассейном, еще какие-то по-восточному пышно обставленные комнаты. Только две из них, похоже, детская спальня и игровая, были не столь помпезны. А вот и массивная резная дверь. Дальше коридор поворачивал под прямым углом. Там еще пара дверей, но обыкновенных, явно не таящих ничего интересного. А за этой резной наверняка личный кабинет иорданца. Больше тут быть нечему. Тем более, что в отличие от прочих помещений, это заперто. Отлично, значит, есть что скрывать. Таня подняла был автомат, чтобы разнести преграду в клочья. Но тут за спиной послышался топот. Вдоль коридора хлестнула автоматная очередь. Ай, какие нехорошие. Передумали бедную девочку в плен брать, подумала Таня, мгновенно перекатываясь за угол и в движении отвечая преследователям длинной очередью из своего автомата. Ну что же, бедная девочка тоже забудет о вежливости. Размахнувшись, она швырнула в опасный конец коридора гранату, пока светошумовую, боевые ей еще пригодятся. Таня предусмотрительно зажмурилась и зажала уши, но почувствовала, как пол под ней дрогнул, а ослепительная вспышка, кажется, пробилась даже сквозь плотно сомкнутые веки. Вскочив, она выпустила в дымное облако остаток магазина и с удовлетворением услышала болезненный вскрик. Замечательно, несколько секунд у нее есть. Прицепив к ручке резной двери гранату, на этот раз боевую, Таня выдернула чеку и, скользнув за угол, распласталась на полу, опять зажав уши. На этот раз пол тряхнуло так, что ее буквально подбросило. «Вот что бывает, когда хорошая граната взрывается в закрытом помещении», — ехидно подумала она, метнувшись в распахнувшийся на месте резной двери черный пролом. Дымное облако скользнуло следом. В углу кабинета тускло светилась длинная щель в полу. Попавший в нее угол пышного ковра не давал сомкнуться автоматическим, видно, как в лифте, горизонтальным створком. Черт, потайной ход. Через него-то иорданец и улизнул. Торопился, поэтому незакрытых створок не заметил. Запаниковал, скорпион. Но от этого не легче. Руками створки раздвинуть не удалось. А сюда сейчас толпа еще вполне живых головорезов набежит, отстраненно подумала Таня под приближающийся топот, подходя к узким витражным окнам и перезаряжая автомат на ходу. Балкон, на котором она вчера видела хозяина, находился в какой-то из соседних комнат. Тут она просчиталась. Этаж хоть и второй, но довольно высокий, это минус. Внизу газон, это плюс. Впрочем, выбора все равно нет. Еще немного, и головорезы не только сюда набегут, но и под окнами встать догадаются. Размахнувшись, Таня со всей силы ударила прикладом по окну. Массивное стекло осыпалось звонким разноцветным водопадом. Последние осколки еще не долетели до общей сверкающей груды, а девушка, сгруппировавшись, уже вылетела наружу, где ее ждал спасительный изумрудный газон. Приземлилась, кувыркнулась, огляделась — никого. Вскочила, швырнула в разбитое окно гранату и бросилась в бок вдоль стены. За спиной тяжко грохнул взрыв. Навстречу из-за угла выскочило еще несколько охранников. Но Таня продолжала бежать на них, не сбавляя хода, и бойцы оторопело притормозили, плавно, как в замедленной съемке, поднимая автоматы. Она взмахнула рукой и тут же упала на землю, опять старательно жмурясь и зажимая уши. Светошумовая граната разорвалась прямо в центре группы. Убить, конечно, никого не убила, но ослепила и оглушила всех. Тане, привставшей на колено, не составило труда снять всех, их оказалось пятеро, прицельными одиночными выстрелами. Теперь к причалу, только бы не опоздать. По пути она собрала магазины у припрятанных вдоль дорожки автоматов и подобрала еще одну гранату. В карманах жилета разгрузки образовался вполне приличный арсенал. Выскочив на пригорок, у подножья которого располагался причал, Таня с облегчением увидела, что и гидросамолет, и катера на месте. Успела. Следующий взгляд ухватил вереницу бегущих туда людей. Впереди высоченный темноволосый мужчина. Автомат УЗИ на его обширной спине казался безобидной игрушкой. В прижатых к груди руках у него что-то было, что-то не самое удобное для переноски. Судя по легкости движения и экстерьеру, это личный, самый приближенный телохранитель иорданца. По совместительству, скорее всего, еще и пилот. «Самый опасный противник», — решила Таня. «Если начинать, то с него». А вот и сам иорданец. В светлом колониальном костюме. Настоящий босс. Спешит за своим прислужником, поминутно оглядываясь и что-то властно крича остальным. Остальных четверо. Три замыкающих маленькую колонну камуфляжных охранника и невысокая стройная женщина впереди них. Ее развивающиеся на ветру светлые волосы, загорелые руки и ноги, белые шорты и розовая безрукавка резко выделялись среди пятнисто-зеленых фигур. Женщина бежит легко и изящно. Охранники с автоматами наперевес двигаются как-то боком, почти спинами вперед, готовые встретить погоню слаженным огнем. Им давно пора было рассредоточиться и залечь, но команды, видимо, не было, а сами не догадываются или, что еще вероятнее, не решаются,